Глава 80. Получение груза. Однако задача не в том, чтобы просто дожидаться нужного часа. Требуется отвоевывать это самое время. Продвигаться и продвигаться вперед по бесконечности переходов. Вверх, вниз. Ибо прямой путь к цели неприемлем. И есть первые жертвы. Дышит кровавой пеной. Через страшно развороченную котлету секунду назад значащуюся лицом бывший африканский наемник, американский повстанец, а ныне русский спецназовец Стас по фамилии Нужный. Откуда он знал, что ударившая в стекло шлема подствольная граната будет термического действия? Местные защитнички решились наконец-то, приперли обстоятельства. Однако что есть тот прорыв против уже отработанного напора? И значит, да, где-то впереди, точнее уже под ногами, разделанный на части плазменными пулями гранатометчик и те, кто был с ним. Стас Нужный дышит, ибо прям сквозь прорезь панциря ему вколото обезболивающее, да и вообще многогранного действия ампула. Дышит, ибо пока есть у отряда свободные руки и свободные ноги. И есть определенный предел тяжело раненых, который пульсар способен себе позволить. И к тому же, по инструкции, они обязаны вынести с поля боя всех, даже мертвых. Никаких следов вторжения. Разве что косвенные. Были тут? Прошлись по отсекам, постреляли, наделали дыр в могущем противостоять торпедам корабле. Партизаны какие-то странные. Бродячие, наверное, не из местных, какие-нибудь пришлые контрас. А теперь, даже добравшись до спланированного загодя места, снова нельзя спать. Требуется прикрывать собственные боевые порядки. Ну, это уже дело простое, отработанное. Хотя, конечно, можно заполучить вместо лица котлету. И тем, кто прикрывает, тоже не спать. Распаковывать переносные контейнеры, приводить в чувство компрессоры, доставать спецкостюмчики. Главное, чтобы все не зазря. Ибо если в задаче из трубы А доливается, из трубы Б вытекает, что-то кажется не так, то... В общем, неумно будет основной группе сидеть под прозрачным целлофановым пузырем и дышать воздухом, поступающим через специальный компрессор, в ожидании аквалангистов. А те, впрочем, будут выглядеть еще смешнее в ластах и масках посреди сухого коридора. Однако, по данным, поступающим через подслушивающую систему Миши Гитуляра, вода внизу плещет и плещет. И еще это подтверждает оставленный на корпусе и замаскированный под ракушку датчик внешнего давления. Ну что же, сидим и ждем. Благо группа все-таки сумела запутать преследователей и хоть на сколько-то минут затаиться в дебрях большущего корабля. Сидим под целлофаном в избыточном давлении. Играем в Жака Кусто. Как-то это глупо выглядит после морей пролитой крови.